Порт являл собой пышное и хаотичное зрелище, фоном которому служила весьма замысловатая картина. Сияющий небосклон, корпоративные башни Гонконга и леса жилых кварталов района Каулунь. За ними расстилались зеленые холмы. Джессика знала, что именно находится по другую сторону от этих холмов, и внезапно ей очень захотелось туда попасть, увидеть, что там, пока у нее есть такая возможность. Кто знает, занесет ли ее еще когда-нибудь в эту часть мира. «Я хочу посмотреть Китай», — заявила она. Паоло не ответил. Он лежал на кровати, измученный пятидневным гонконгским мотор-шоу, и вяло просматривал гору прихваченных оттуда брошюр. На обложке одной из этих брошюр красовались две китаянки в национальных одеждах, сидящие на капоте какой-то супердорогой машины. «Паоло, я хочу посмотреть Китай». «Китай? Дорогая, ты и так на него смотришь». «Я имею в виду другое». «А кому теперь, по-твоему, принадлежит Гонконг?» «Совсем не британцам, Джесс. Британцы ушли домой, конец империи». «Я имею в виду основные территории, по ту сторону от границы, Народную республику Китай». Паоло поморщился. «Мы, конечно, можем это сделать, если хочешь, но я не думаю, что там так же хорошо, как здесь. Почему бы нам не остаться в Гонконге еще ненадолго?» «А я хочу увидеть, что там. Пока мы здесь. Кто знает, вернемся мы сюда еще когда-нибудь». Паоло потянулся на кровати и улыбнулся, находя некий наркотический кайф в том, что находится в пятизвездочном отеле за полмира от собственного дома. Кроме того, ему нравилось смотреть на жену, стоявшую в полоборота у окна, откуда на нее лились лучи дневного солнца. Он не мог ей ни в чем отказать. «Иди сюда, милая, мы поговорим об этом в постели». «Зачем?» — спросила она. «Ты все равно слишком устал». «Ну хорошо, хорошо, мы взглянем на Китай». Он зевнул и отложил брошюры в сторону. «Одного дня тебе хватит, надеюсь?» Паоло закрыл глаза, а Джессика вновь вернулась к зрелищу за окном. Вот под окнами отеля причалил паром. Из него высыпали толпы тоненьких черноволосых мужчин и женщин, которые повалили на площадь и в офисные здания центральной части города. Очевидно, большая часть из них проживает в бесконечных рядах небоскребов, возведенных в районе Каулунь и окаймляющих собой берег китайского полуострова. Очевидно, именно там живут их семьи, и именно туда вечером после работы их вернет паром. Все эти люди — чьи-то мужья и жены. Родители красивых, воспитанных детей, которых она видела во время прогулки по городу. Дети были одеты в старообразные школьные формы, и все с надеждой смотрели на свое будущее и на будущее этого прекрасного места. И внезапно, словно по наитию, Джессика поняла, в чем заключается волшебство Гонконга. «А знаешь, в чем дело?» — спросила она громко, хотя прекрасно знала, что муж спит. «Я больше нигде не видела такой полноты жизни». «Кто-нибудь из вас менял пеленку? Мамы, папы, идите сюда, не стесняйтесь!» Кэт посмотрела на Рори. «Иди!» — прошипела она. «Ты говорил, что постоянно менял Джейку пеленки. Но это же было 100 лет назад. Ты говорил, что твоя бывшая жена — лентяйка, которая терпеть не могла вставать по ночам. Оставь меня в покое. Подними руку!» «Нет!» Учительница курсов для будущих родителей улыбнулась, глядя на учеников. Они, в свою очередь, с интересом наблюдали за ней и за розовой куклой, которая лежала на столе. Кукла была завернута в мокрую пеленку. Главное достоинство этой куклы состояло в том, что она могла плакать и писаться в пеленке, прямо как настоящий ребенок. Надо было только вовремя доливать в нее воды. Учительница принадлежала к тому типу самодовольных всезнаек, которые всегда приводили Рори в некий трепет. Огромное тело в обширных одеждах, длинные развивающиеся волосы, которые, очевидно, призваны были символизировать внутреннюю свободу и раскованность, однако почему-то всегда имели грязный и неопрятный вид. Длинные этнические серьги в ушах и вечная блаженная улыбка на губах, словно этой женщине были открыты все тайны мира. Смена пеленки у младенца, который только что пописал или покакал, одно из самых фундаментальных умений. «Я видела, как моя сестра меняла пеленки», — вдруг сказала одна из будущих матерей. Едва вышедшая из подросткового возраста, вся испещренная татуировками и проколотая в самых неожиданных местах от ушей до коленок. Девушка пришла на занятия в сопровождении угрюмого молодого человека с нездоровой кожей. «Дети производят на свет детей», — подумал Рори. «Они сами не знают, на что себя обрекают». «Еще кто-нибудь?» — спросила учительница. Кэт ткнула его локтем в бок. «А!» — вскрикнул Рори. Учительница немедленно переключила свое внимание на него. Все будущие матери и их несведущие бойфренды уже повернулись к нему, словно впервые его заметив. «Ах, да!» — смущенно произнес Рори. «Много лет назад, когда у меня родился сын. Вполне реальный опыт». Учительница всем своим видом выражала издевку. «Давайте посмотрим, что вы помните». Рори подошел к учительнице и встал рядом с ней у стола. Все еще улыбаясь, она вручила ему чистую пеленку, коробку детских салфеток и тюбик с кремом. «Большинство новорожденных детей страдают токсической эритемой», — сказала она. Эти слова привели Рори в замешательство. «Чистая пеленка — это хорошо», — продолжала она. «Но главное, чтобы ребенок содержался в чистоте постоянно. Начинайте!» Кажется, ничего трудного в этом не было. И Рори действительно вставал к сыну по ночам, пока Элли спала, предварительно выпив несколько стаканов или, может быть, целую бутылку чего-то белого и фруктового. Но он чувствовал некоторую уверенность в себе и попытался, перед тем, как перепеленать, распрямить скорченного игрушечного младенца. Внезапно у того отвалилась голова и осталась в руках у Рори. «Блин!» Класс зашелся от хохота. «Никогда не берите младенца за голову», — наставительно сказала учительница, к тому времени уже переставшая улыбаться. «Я всего лишь хотел его распрямить», — оправдывался Рори, безуспешно пытаясь нахлобучить голову обратно. «Разумеется, в реальной жизни я бы никогда...» Наконец он кое-как справился с головой, зато тут же запутался с мокрой пеленкой, которая никак не хотела разворачиваться. Класс снова наградил его дружным хохотом. Учительница приняла разочарованный вид. «Вот тумора!» — гоготал один из будущих отцов. «От этого чувака я просто тащусь, прямо как в кино «Экзорцист». Скоро голова начнет ходить по комнате и всех пугать. Прямо умереть не встать, умереть и не встать!» «Какая милая беседа в предродовом классе», — подумал Рори.